Глава 18. Фокусов Веселовский с омерзением покинул своего учителя, спустя некоторое время обнаружил в подземном гетто множество уродливых тварей всевозможных форм и размеров. Это были духи и демоны величиной от обычных кошек и до львов и крокодилов. Демоны, что побольше, волокли куда-то человеческие души. Маленькие изощренно мучили пленников. Фокусова Веселовского заинтересовало поведение одной женщины, которая ожесточенно толкала то одного мужчину, то другого. Она хватала человека за подбородок и разворачивала к себе, чтобы лучше разглядеть его. Она явно кого-то искала и нашла. С кулаками набросившись на мужчину, она принялась орать на него. «Мерзавец! Лгун, обманщик! Из-за тебя я попала сюда! Почему ты не говорил в церкви, что нужно всех прощать? Почему не говорил, что ад существует?» Это был довольно известный проповедник большой христианской церкви. От своих родственников Фокусов Веселовский слышал положительные отзывы о нем. Зажигательные проповеди этого человека вдохновляли аудиторию и многим помогли обратиться к вере в живого Бога. «У тебя был Новый Завет?» «Был. Надо было читать и делать то, что там написано», — резко отвечал бывший проповедник. «Зачем обманывал, что достаточно только обратиться к Богу? Достаточно ходить на собрания, и рай гарантирован. Надо было читать Евангелие и делать все то, что там написано», — зло отбивался мужчина. «А еще ты говорил, что не нужно принимать буквально все, как написано в Евангелии», — яростно вопила женщина. Мало ли, что я говорил», — защищался проповедник. «Ты утверждал, что некоторые мысли в Новом Завете уже устарели и не годятся для нашего времени. Как меня учили, так я и повторял», — оправдывался этот житель преисподней. «Ты убеждал, что в первую очередь нужно слушаться священников и только потом Бога», — упрекала женщина. «Так нам удобнее иметь послушных прихожан. Мы верили тебе», — зло рыдала женщина. «А ты нам лапшу вешал на уши. Злодей недорезанный». «Разве ты не читала предупреждение апостола Павла?» — спрашивал проповедник. В своих посланиях он часто говорил о том, что из среды священства восстанут лжехристы, лжеапостолы, лжеучителя, лжепророки. Они будут извращать Божье слово и будут выглядеть, как ангелы света. Читала, все читала, — зло шумела женщина. Фокусова Веселовского очень удивило, что в преисподнюю попал настоящий священнослужитель. Это казалось немыслимым. Комендант был атеистом, но, тем не менее, считал служителей культа честными и порядочными людьми. Ему и в голову не приходило, что проповедники в церкви могут быть такими же нерадивыми и недобросовестными халтурщиками, как обычные чиновники, врачи, судьи. Любое предприятие предназначено выпускать товары отличного качества. Качественный товар церкви — это настоящие верующие в живого Бога. В противном случае это брак, который попадает в ад. Фокусов Веселовский даже ахнул от радостного изумления, увидев неподалеку нормального молодого человека, изысканно одетого, будто он только что покинул театр или какой-нибудь великосветский раут. Появление самоуверенного франта вдохновило Фокусова Веселовского, вдохнуло надежду, что не все плохо, не все потеряно, коли вот так запросто в этих краях совершает променад явно столичная штучка. Комендант, не раздумывая, бросился на перерез красавцу. «Приветствую вас, сударь!» — бодро обратился Фокусов Веселовский к незнакомцу. «Разрешите представиться?» «Кто к нам пожаловал? Кто осчастливил падший мир?» — явно потешался незнакомец. «Корифей, мэтр, заслуженный любимец публики, лауреат и звездоносец, без пяти минут президент планеты. Не перечесть всех титулов замечательного гостя нашего царства-государства Фокусова Веселовского». «Вы бесконечно правы, сударь. Заслуг регалий целый полк, и я действительно режиссер Фокусов Веселовский». «Не то что у меня», — плакался незнакомец. «Нет у нас академий, нет театров, чтобы заработать звание. А тем более стать супер-пупер-звездой. Ваш социальный статус абсолютно не смущает меня, и я очень рад нашему знакомству, молодой человек, — любезно откликнулся комендант. А я не очень рад, — грубо ответил незнакомец. Это почему? — растерялся Фокусов-Веселовский. Старушку обидел, — сердито сообщил незнакомец. Какую старушку? — не понял комендант. Родную бабушку. Пожалел три паршивых зуба, хотя бы целые были, а то гнилье сплошное, — презрительно говорил молодой красавец. — Эти зубы ей для баловства, а мне, чтоб вкусно кушать, — оправдывался Фокусов-Веселовский. — Я обязательно обрадовал бы свою бабушку. Я бы вообще отдал ей все зубы, но нет у нас бабушек, нет у нас дедушек. — Сироты мы, — плакался незнакомец. — Не печальтесь, молодой человек, прямо сейчас мы выправим эту ситуацию. Отныне, молодой человек, ты не сирота. Я объявляю тебя своим внуком. Теперь я твой дедушка. Всегда знал, как ответить. Но тут мне никто никогда не предлагал стать внуком, — почти рыдал молодой красавец. — Я буду замечательным дедушкой, — утешал комендант. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Обычно я в карман не лезу за словами, — терялся незнакомец. Но тут... Но из меня не получится хороший внук. Фокусов-Веселовский приосанился и важно изрек. «Я научу тебя, мой друг». Этот факт невероятно повысит твой статус. Был безродным, а станешь носить знаменитую во всех кругах фамилию Фокусова-Веселовского. И отчество ты получишь от меня, Васильич. С ума сойти, как повезло. Спасибо, добрый господин. Аж голову скрутило счастьем. Плыл в улыбке незнакомец. Я очень рад, что ты станешь моим внуком. Рад, что у меня появится такой замечательный внук, — восторгался бывший режиссер. На шее молодого человека появилась широченная лента наподобие тех, что вешают на чемпионов всевозможных состязаний. На ленте комендант увидел огромные буквы, и буквы эти каким-то чудным образом, сами собой, весело запели. «Василий Фокусов-Веселовский, Василий Фокусов-Веселовский, Василий Фокусов-Веселовский». «Но что мне теперь делать?» — смешно подпрыгивал внук. «Как что делать? Быть внуком, уважать меня как деда». «Вы щедрый человек!» — потоки слез залили щеки бедолаги. «Вы первый протянули руку, чтобы вытащить меня из ямы». «Я всем стремлюсь помочь», — хвалился комендант. «Как жаль, я не узнаю, что значит внуком быть». — К тому же, уважаемого господина! — сквозь слезы хныкал юный незнакомец. — А это почему? — удивился Фокусов-Веселовский. — Ведь это я твой дед, и не просто дедушка, а пра-пра-пра-пра-дедушка, — скромничал красавец. — Не нужно стесняться своего происхождения, сударь. Все будет хорошо. Я уже не помню, когда я появился на Божий свет, но точно раньше Адама и Евы, — елейно сообщал незнакомец. Всемирный потоп я видел, в строительстве Вавилонской башни участвовал, в Римской империи был генералом, — перечислял молодой человек. А еще ты заседал в Государственной Думе России. Ладно, хотел как лучше для тебя, — огорчился Фокусов-Веселовский. Все хорошо, прекрасная маркиза, — напел незнакомец. «Молодо зелено», — комментировал ситуацию Фокусов-Веселовский. «Вот и я в молодости также отказывался от заманчивых предложений старших, как и ты считал советы взрослых нелепыми, глупыми и даже дурацкими, не мог разглядеть в них замечательных перспектив и пользу для себя». «Здесь мудрости на целый том», — восхитился незнакомец. «Держись меня, ты многое узнаешь», — сказал комендант. «Ты добрый господин», — раболепствовал незнакомец. «А хочешь, выведу тебя в актеры?» — предложил комендант. «Как интересно, для чего?» — полюбопытствовал парень. «Расширить горизонты кругозора», — ответил комендант. «Меня звать ДД», — представился молодой человек. «ДД? Какое смешное, пардон, замечательное имя!» — смешался бывший комендант. «Отныне и ты будешь именоваться так же кратко Фе-Фе. Зачем это противное ФВ, когда все 65 лет я Фокусов Веселовский? — смутился комендант. — Скромность и еще раз скромность, — настаивал ДД. — Для тебя я хотел бы остаться Фокусовым Веселовским. — А я демоном ДД, — ерничал красавец. — Какой ты демон? Ты человек? Молодой, красивый? — Ну как, товарищ режиссер, удачно разыграл я сцену? — интересовался демон ДД. — Авантюрист, обманщик, дебил, я все в один флакон разлил. Надеюсь, я пятерку заслужил? — Так это шутки были? Ты напугал меня, — облегченно вздохнул Фокусов Веселовский. — ФВ, у нас становятся теми, кем по-настоящему были на земле, — открывал горькую правду демон ДД. Это на земле можно пыжиться, надувать щеки, считать свою персону сверхвыдающимся шедевром, а у нас человек всего лишь воздушный шарик, что лопается от булавки. Теперь ты прах и нолик, и тебя будут окружать такие же пустые нолики. Демон ДД правильно говорит. Если в тебе нет Бога, если ты живешь без Бога, ты пропал, — Фокусов Веселовский услышал в своей голове знакомый голос небес. — Кем бы ты ни считал себя, если ты живешь без Бога, ты никто и ничто. Только Бог делает тебя кем-то и чем-то. — Неужели со мной говорил сам Бог? — подумал комендант и вспомнил, как навигатор Сергей призывал обратиться к Богу, покаяться и принять Бога в сердце. И тогда Бог вытащит человека из любой ямы, из любой проблемы. — Попробую призвать Бога, — размышлял бывший комендант. — Вдруг и вправду поможет. В любом случае, что-то нужно делать. Если я не выберусь отсюда, я пропал, как моя бабушка, как мой бывший учитель, режиссер. — Иисус Христос, Бог вечности, Бог и неба, и земли, спаси меня, вытащи меня отсюда! — стал горячо шептать бывший комендант. — Я принимаю тебя как Господа и Спасителя. Прости мои грехи. Обещаю служить тебе верой и правдой. После молитвы и обращения к Богу с просьбой о помиловании ничего не произошло, и Фокусов Веселовский продолжал находиться в аду. В руках демона ДД появился рупор громкоговорителя. ДД поднес микрофон ко рту, и в пространство бесконечной пещеры преисподней понесся оглушительный вопль. — Три, два, один! Три, два, один! — Как видишь, Фебе, техника работает. Озвучь все, о чем ты просил. Бери, не стесняйся, технический прогресс может достучаться до небес. Фокусов Веселовский машинально взял громкоговоритель, начал произносить первые слова молитвы, обращенные к Богу, и умолк, сообразив, что над ним смеются. А Бог, услышал он его молитву или нет? «Чем вы занимаетесь тут?» — осмелился бывший комендант. «Цветы сажаю, курицу развожу», — небрежно бросил ДД. — А если серьезно? — уточнял бывший комендант. — Мне нужен хороший помощник, — ответил демон. — Я к вашим услугам, господин ДД. Фокусов Веселовский картинно отвесил поклон. — Для начала я ознакомлю с обстановкой. Освоишься, войдешь во вкус, а там посмотрим, — пообещал демон ДД. — Всегда готов, — откликнулся Фокусов Веселовский. К ДД подлетали демонические существа разнообразного вида, калибра, чина и звания. Они что-то сообщали спутнику коменданта, получали какие-то указания и исчезали. О чем говорил с демонами и бесами его спутник коменданту было неизвестно. Общались они на неведомом языке. — Итак, гражданин ФВ, — проговорил ДД, — прежде чем стать моим помощником, я открою некоторые тайны, которые для обычных смертных скрыты за семью печатями. Я весь внимание, — навострил уши гражданин ФВ. Первая тайна — нам, демонам, несказанно повезло, что мы имеем дело с людьми довольно глупыми и самонадеянными. Во многих случаях, полностью доверяясь нам, вы совершенно не верите тому, кто сотворил вас и кто всегда готов помочь вам, и гражданин ФВ попал сюда по своей великой глупости. — То был неверный ход конем, — высказал свое несогласие бывший комендант. Адам и Ева, прародители всего человечества, изначально получили в свое распоряжение самый совершенный ум, — рассказывал демон Деде. Тем не менее, нам удалось обвести их вокруг пальца, вернее, вокруг дерева познания добра и зла, что росло в раю. А что говорить про следующие поколения? Основная масса твоих современников имеет поврежденный ум и сожженную совесть, как собака легко и естественно вертит своим хвостом, так и мы запросто вертим чувствами и поведением мужчин и женщин. Именно мы пробуждаем людей совершать всяческие мерзости, и проблема не в том, что эти люди плохи или несовершенны. Беда в том, что они даже не представляют, что это мы управляем ими, наполняем их души непотребством и грязью, страстным желанием быть ворами, бандитами, насильниками, проститутками. Они даже бравируют этим. Многим из них даже не хочется меняться. Неужели так легко проникнуть в ум людей? Душа людей, что мусорные урны. «Что хотим, то и валим туда», — сообщал демон Деде. «Человек в своем глупом сомнении считает, что это он такой умный, хитрый и способный, думает, что он создан только для своих желаний и страстей. Мы обольщаем человека, навязываем ему всякие фантазии о себе, о своем предназначении. Ты говоришь очень странные вещи», — сказал Феве. «Только он может изменить человека». Не называя имени Бога, инструктор поднял руку вверх. Спутник коменданта и в дальнейшем не употреблял имени Бога. «Только он меняет человека, если человек обратился к нему». «Начинаю догадываться, почему я всегда разочаровывался в людях», — проревел бывший комендант. «Понимаю, отчего всякий человек полон грязи, глупости, грехов». «Я редко соглашаюсь с Евангелием, но тут я полностью согласен», — сказал Деде. «Вы знаете Евангелие?» — удивился Фокусов Веселовский. «И не только Евангелие, но весь Новый и Старый Завет, всю Библию, и не чуть-чуть, а вдоль и поперек. От корки и до корки», — с гордостью сообщил Деде. «Но ведь Евангелие написано для людей», — проговорил Феве. «Чтобы успешно сражаться с врагом, нужно хорошо знать его доктрины, его сущность, его слабые и сильные стороны. Поэтому мы знаем Евангелие, знаем Новый Завет», — откровенничал демон. «Очень странно. Так мало людей читают Евангелие, а вы читаете?» — удивлялся Феве. «И правильно, что не читают. Зачем знать истину? Зачем знать правду? Другое дело — ложь и сказки. И тут мы мастера. Невозможно обманывать людей, если бы они знали правду небес и верили в нее. Если бы ты читал Новый Завет и делал все, что там написано, то не оказался бы здесь», — сказал Деде. «Серьезно? Меня бы не было здесь?» — уточнял Феве. «Ни тебя, ни твоей души. Но ты молодец, что не читал Евангелие. Ты просто умница, Феве. Я очень рад и счастлив за тебя», — улыбался демон. «Сейчас я очень жалею, что отвергал Евангелие», — сокрушался некогда Фокусов Веселовский, а теперь просто Феве. «Ты даже смеялся над теми, кто ходил в христианские церкви, считал их сектантами, недалекими людьми, крутил пальцем около виска в их адрес», — обличал бывшего артиста и режиссера демон. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Я сожалею, что не читал Новый Завет», — обращался комендант к небу. «Если бы люди читали Евангелие и делали все, что повелевает Творец, небо и земли, миллиарды обманутых простофиль не оказались бы здесь, наша власть над людьми свелась бы к минимуму, преисподняя была бы пуста». «Я очень сожалею, что не читал и не вникал в Евангелие», — горько каялся перед Богом Фокусов Веселовский. «Беспечность, безответственность, духовная лень людей, и все некогда, они заняты разными делами», — торжествовал служитель сатаны. «Зато мы, денно и ночно, не покладая рук, трудимся, чтобы уловить человеческие души в нашу волю. Мне нравятся в Евангелии такие строки. Широка дорога в ад и узка в рай. Это просто замечательно. Здесь, в преисподней, у тебя появилась отличная возможность лично убедиться в сущей правде этих слов. Господь, вытащи меня отсюда. Я буду читать Евангелие, буду делать все, что написано там, — шепотом обещал Богу Фокусов Веселовский. Люди, общество ищут причину падения и деградации не в себе, а во внешних обстоятельствах, — продолжал делиться духовным знанием демон Д.Д. Сваливают свои неудачи на плохих людей. Плохое государство, правительство, медицину, образование. А причина любого физического, морального, финансового падения и разложения одна. Человек живет без Бога. Жизнь без него автоматически переводит человека под нашу юрисдикцию. Мы делаем человека рабом во всех областях его жизни. С нами человек становится инвалидом во всех сферах своей жизни. Поэтому вор продолжает воровать, мошенник мошенничать, блудник блудить. «Господи, живи моей жизнью! Господь Иисус, помоги жить по твоим законам!» — молился комендант. В горячей надежде, что, может быть, в этот раз Бог услышит и поможет. «Выведи меня отсюда, Иисус, я хочу быть с тобой!» «Пока ты молишься, ты ничего. А как откроешь рот, сплошная катастрофа!» — издевался демон. «Хоть скотч народ тебе лепи». Фокусова Веселовского на какое-то время вдруг парализовал сильный электрический разряд. Мимолетный взгляд перепуганного страдальца уловил указательный палец палача, направленный в его сторону. «У нас со сладким дефицит, а вот с амперами избыток», — ответил демон на испуганный взгляд пленника. «Это бесчеловечно», — мямлил Фокусов Веселовский. «Ты сам заклеишь скотчем рот? Я ваш слуга до гроба!» — медленно приходил в себя после электрошоков Фокусов Веселовский. «Я скотч в запасе придержу», — пригрозил демон. Глаза демона грозно сдвинулись в кучку, а затем веером расплылись в разные стороны. Ловив явное изумление, Феве, демон ДД принялся жонглировать зрачками своих глаз. Левый вверх, а правый вниз, потом наоборот. Затем пропеллером глаз завращался. Это были анатомические манипуляции, явно недоступные цирковым мимам. Фокусов Веселовский и демон ДД переместились в другое пространство подземного гетто. В отличие от земных пещер, пол тут был гладкий, как бы из базальта. Никаких сталактитов и сталагмитов, что должны были свисать с потолка или возвышаться толстыми пиками на грунте. Они проходили мимо длинных рядов стальных клеток с заключенными. В подземном гетто томилось отребье всех слоев и сословий. Здесь мучились мошенники, шулера, жулики и аферисты всех мастей и калибров. Здесь корчились в жестоких муках продажные депутаты, страдали черные банкиры и риэлторы, сутенеры и проститутки, грабители, воры, насильники. И... педофилы, наркоманы и пьяницы, прокуроры и судьи, ворожеи и колдуны. Былые подвиги всей сатанинской рати были указаны на клетках. Вместо имен и фамилий сидельцев только номера. Участь каждого страдальца была незавидной. Время от времени их мучили демоны и бесы. То одну кучку, то другую. Охватывал сплошной огонь, и было видно, как человек с дикими воплями метался в адском пламени. Горели руки, ноги, туловище. Огонь на какое-то время угасал, и несгоревшие части тела вновь восстанавливались, соединялись и превращались в прежнего человека. «А это певцы и музыканты», — указывал демон ДД на партию заключенных, которая проходила мимо них. Бывшие деятели шоу-бизнеса даже в цепях умудрялись дергаться в непривычных па, что-то противно мычать, неуклюже изображать из себя жрецов эстрады. Похоже, именно так они выражали протест на происходящее вокруг. «К чертям собачьим разнесем мы ад!» — угрожал один из заключенных. «Мы наведем порядок тут!» — вторил голос другого жреца эстрады. «Развалим ад мы в клочья!» — геройствовал третий. «Мы ад устроим аду!» — бахвалился четвертый. «Хоть пользу принесете людям», — поддержал комендант. Незримый дирижер взмахнул палочкой из скопища Бомонда, отважно загремело. «Мы скачем по трясинам, нам дико повезло, мы гадим по равнинам, всем-всем чертям назло!» Демон Деде весело прокомментировал дерзость Бомонда. «Как видишь, мы позволяем иногда глупцам побузить, подемократить, ощутить иллюзию свободы». «В чем их вина перед Творцом?» — спросил Феве. «Эти так называемые звезды развращали поклонников своими песнями и образом жизни. Кстати, основную часть репертуара этой публики составляло творение песенников и композиторов, подвластных нашим демонам». «Не может быть!» — возражал Фокусов Василовский. «Процентов 70 точно. Эти песни призывали к насилию, порнографии, проституции, убийству и ненависти. Шлягеры и романсы лукаво звали к разлуке, одиночеству, унынию, тоске, смерти и прочей дребедени, всяких глупых сю-сю, мю-мю-сю. И народ с восторгом поглощал эту мерзость. Очень задушевные песни. Про человеческие чувства, про жизнь, — рассуждал пленник.